Меня воспитывал наш великий сентиментальный поэт Жуковский. Жуковский часто плакал. Плакал от восторга, читая свои стихи, от моего непослушания, от своей радости. Он был из прошлого века. Тогда в России было модно плакать. Когда прабабка Екатерина Великая читала свой наказ депутатам уложенной комиссии, зала рыдала в умилении от ее мудрости. Когда у прабабки умер очередной фаворит, два прежних фаворита рыдали вместе с нею. Это не была слезливость, это была великая чувствительность века. И я перенял это у поэта. Теперь, когда мне скоро полвека, я часто плачу. Отец ненавидел мои слезы. Избавить меня от жалкой чувствительности должна была армия. В 6 лет меня посадили на лошадь, в 8 лет я лихо скакал на фланге лейб-гусарского полка. Мне нравился строй гвардии, блеск кирас, обнаженных сабель, медных касок с орлами. В юности я даже нарисовал новую форму гренадерам. Редкое одобрение отца. В 16 лет я принес присягу наследника престола. В парадной церкви собрался весь двор. Любезнейший отец подвел меня к аналою. Я начал читать текст длиннейшей присяги. Слезы застилали мне глаза. Я боялся разреветься, но дочел. Отец торжественно, троекратно поцеловал меня в губы, глаза и лоб. С этого дня обращение со мной стало иное. Я стал наследник трона. Как сказал дядя Михаил, царь лишь отчасти человек, и цесаревич тоже. И каково же было мое возмущение, когда 10-летний Костя от горшка 2 вершка вдруг заявил мне: «Это несправедливо. Ты рожден, когда отец был великим князем, а я, когда он стал императором. А в почитаемой нами Византии наследником был тот, кто рожден в Багрянице, то есть, когда родитель уже был монархом. Я должен быть цесаревичем». За что был при мне нещадно выпорот лично отцом. После чего отец сказал нам: «Господь учит, царство, которое разъединилось, падет. Так и семья. Запомните это раз и навсегда». Брат Костя удивительно умен и столь же зол. У Кости с детства беспощадный язык. Я даже сочинил про него: «Идет по улице собака, идет наш Костя, тих и мил. Городовой, смотри, однако, чтоб он ее не укусил». Костя низкоросл, некрасив, в отличие от всех нас, Романовых. Отец прозвал его Эзоп. Костя тотчас отомстил отцу. У отца глаза несколько на выкате, у меня такие же глаза. Костя хитро прозвал меня «бараном номер 2». Когда отец узнал, он все понял и расхохотался. Отец был суров, но находчивость ценил. Соперничество Кости со мной продолжалось. Когда кто-то восхитился моим умением скакать на лошади, Костя моментально нашелся. «Я думаю, пока в нашей семье не родится государь-калека, нам не отучиться от этой глупой любви к армии». Он всегда нервно кричал, когда хотел кого-то обидеть, а у нас слушали стены. Уже вскоре послышались гвардейские шаги отца. Сначала молча надавал пощечин Косте, потом объяснил: «Запомни, маленький негодяй, на несчастье, родившееся великим князем, Россия есть государство военное, и его предназначение — быть грозою света». Фразу тотчас ввели в учебники для кадетских корпусов. В 16 лет у меня состоялся первый большой и серьезный разговор с папа. Я никогда его не забуду. Мы сидели на любимой террасе отца в Александрии. Был виден залив и наш корабль на рейде. Отец, как всегда, в мундире. От него, как и от дяди Александра, пахло французским одеколоном. Этот запах долго сохранился в его вещах после смерти. Через много лет я открыл его портфель и почувствовал его запах. И заплакал. Отец тогда сказал мне: Это в Европе государь должен быть то лисою, то львом. Так, кажется, говорил Бонапарт. В России только львом. Запомни раз и навсегда. В России надо править или кнутом, или топором, а лучше тем и другим, и тогда все довольны. После подавления декабрьского бунта я приготовился к обороне. Именно тогда у твоей несчастной матери начался нервный тик. Ведь в заговоре были лучшие фамилии, а у них многочисленные родичи, и я ожидал продолжения мятежа, но вместо этого услышал со всех сторон крики одобрения. Да-да, будто не безумные соотечественники, а целая неприятельская армия повержена. Бывшие друзья, братья, любовники теперь именовались государственными преступниками, а их родичи молебны заказывали о спасении Отечества, и отцы сами приводили своих детей к наказанию. Особенно усердствовали те, кого называют у нас либералами. И тогда я понял главный закон русской жизни, пойми его и ты. Коли правитель тверд и расправа беспощадна, самыми трусливыми становятся те, кто были вчера самыми смелыми либералами. Потому-то к участию в расследовании мятежа я привлек наших главных либералов. Руководить Верховным судом отправил графа Спиранского, которого заговорщики хотели сделать будущим правителем республиканской России. Чем кончилось? Спиранский составил такой список кандидатов на виселицу, что мне пришлось собственноручно вычеркивать. И вообще не было отбою от желающих на роли палачей. После подавления мятежа я сделал главный печальный вывод. Наши предки и их правительство не знали, что творится в собственной столице. В заговорах участвовало множество людей, но несчастные наши пращуры узнавали о беде только в свой последний час. Сколько лет существовал гвардейский заговор 14 декабря? Но восстание так и не предотвратили. Прежняя тайная полиция в России доказала свое ничтожество, и я обязан был создать учреждение, которое должно не только умело обнаруживать заговоры, но сигнализировать об их зарождении. Должно не только знать о настроениях в обществе, но уметь дирижировать ими. Короче, требовалось учреждение, способное убивать крамолу в зародыше. Я повелел создать третье отделение внутри моей канцелярии. Во главе поставил, да, вчерашнего либерала и масона графа Бенкендорфа. Объясняя, чем должно заниматься третьему отделению, протянул Бенкендорфу платок. «Осушай им слезы несправедливо обиженных. Это теперь твоя задача». Но общество аплодировало, а я объяснил Бенкендорфу «но». Но прежде чем осушать слезы невинных, постарайся вызвать обильные слезы виновных. Штат самого третьего отделения очень мал, но штат лишь вершина гигантского айсберга. Главная мощь третьего отделения невидима. Это тайные агенты. Они заботливо покрывают всю нашу страну, мой сын. Гвардию, армию, министерство. В салонах, в театрах, на маскараде и даже в борделях работают агенты отделения. К примеру, ты только решился сделать глупость с фрейлиной Б, а я уже знал. Во время прогулок по городу я часто сажаю графа Бенкендорфа с собой в карету. Он не бог весть какой собеседник, да и я не люблю посторонних рядом с собой, но я хотел, чтобы все видели. Голубой мундир чтим самим императором. Службу, считавшуюся позорной, я сделал почетной. И вскоре служить в третьем отделении готовы были лучшие фамилии. Я попросил мое третье отделение обратить особое внимание на литературу. Запомни, сын, с мятежных слов начинаются мятежные события. Сравнительно быстро я отучал наших шелкоперов не только ругать правительство, но даже хвалить его. Я отучил их вмешиваться в мою работу. И уже вскоре смог сказать, в России все молчит, ибо благоденствует. Береги третье отделение, мой сын, оно и есть душа царства, душа России. Отража отец покраснел, глаза сверкали. Я никогда не видел отца таким вдохновенным. Общество почувствовало радость выздоровления, и я мог с уверенностью сказать о превосходстве нашей державы перед жалким Западом. Я приказал, и наши газеты заговорили о грядущем крахе гнилой Европы, в которую только мы сможем влить свежую кровь. Точнее, мне не пришлось уже приказывать. Я научил литераторов понимать не только мои слова, но мои мысли. И самые мудрые объявили обществу, что европейский период, начавшийся с Петра Великого, счастливо миновал в русской истории. Он закончился с вхождением наших войск в Париж и умер вместе со смертью победителя Наполеона, брата моего незабвенного Александра Павловича. Теперь начался новый, святой, национальный. Православие, самодержавие и народность — три кита, на которых нынче стоит империя. Папа вернулся к этому разговору в 48-м году. Тогда начались революции в Европе, и папа пришел в восторг. Он весело сказал мне: «Помнишь про гнилую Европу? Сейчас они будут просить о помощи. Священную миссию вернуть порядок в Европу выполнит Святая Русь». И вправду, вскоре Австрия попросила помощи. Отец торжествовал. Стоя на любимой террасе, простер руку в морскую даль. «Мы поможем». Он помог Австрии, отправил наших солдат подавить восстание в Венгрии. И подавили. Потом подавил мятеж в вечно бунтующей Польше. Но почему-то вместо благодарности в гнилой Европе называли его деспотом и даже людоедом. Об этом шепотом рассказал Костя к моему ужасу. Он прочел это в английских газетах. Как сказал злобный Костя, наше постоянное желание наводить порядок у чужих народов стало темой для анекдотов, и наши европейские родственники потешаются над отцом. Но оказалось, отец знал все это и очень мучился вечной неблагодарностью Европы. Наш глава тайной полиции Бенкендорф придумал, как изменить ситуацию. Разговор этот происходил в моем присутствии. Бенкендорф доложил, наши агенты сообщили из Парижа, что знатный француз маркиз де Кюстин мечтает побывать в России и написать об этом путешествии. Он известный литератор, весьма влиятелен в Европе, при этом фанатичный сторонник абсолютной монархии, маркиз, внук генерала, гильотированного в дни террора французской революции. «Вот человек, чья книга изменит мнение Европы», — сказал Бенкендорф. Отцу идея понравилась. Было решено пригласить и обласкать маркиза де Кюстина, оказывать ему всяческие содействия во время путешествия. К сожалению, у нас вечная беда — несогласованность между ведомствами. Поэтому на границе, согласно отцовским правилам, таможня заботливо обыскала маркиза и конфисковала все его французские книги. Они считались у нас запрещенными. Я увидел этого Кюстина во дворце. Это был юркий черненький человечек с плотским грехом. Он без устали влюблялся во всех. Красавцев. Именно так докладывало третье отделение. Отец ненавидел содомскую похоть, но тем дал ему аудиенцию. Француз в восторге пожирал глазами красавца отца. Папа, забыв о наклонностях француза, подумал, что тот в восторге от увиденного в России. Вернувшись во Францию, маркиз написал о нас. Отец прочел. Помню, как он швырнул проклятую книжку на пол, топтал ее. Книгу запретили, заботливо конфисковывали у иностранцев на таможне. В библиотеке отца, в центральном шкафу, украшенном бюстами Гомера и Сократа, на самой верхней полке хранились очень вольные рисунки. Я иногда заглядывал туда в его отсутствие, рассматривал пополнение. И вот в очередной раз, когда отец уехал в Петергоф, я полез посмотреть и под альбомами увидел растерзанную книгу француза со следами сапог отца. Я начал читать. Все здесь подавлено, боязливо жмется, все мрачно, все молча и слепо повинуется невидимой палке. Тупая и железная казарменная дисциплина сковала всех и вся. Нужно жить в этой пустыне, которая именуется Россией, чтобы почувствовать всю свободу жизни в других странах Европы. Если вы не любите собственную родину, лекарство одно – поезжайте в Россию. Самый ничтожный человек, если он сумеет понравиться государю, завтра же может стать первым в государстве. Рабы существуют во многих странах, но чтобы увидеть такое количество придворных рабов, нужно приехать в Россию. До сих пор я думал, что истина необходима человеку как воздух, как солнце. Путешествие по России меня в этом разубеждает. Лгать здесь значит охранять престол, говорить правду значит потрясать основы и прочее, и прочее.